«Как это глупо с моей стороны», — сказала она. «Конечно, вы можете осмотреть дом. Руперт?» «Да-да, конечно», — отозвался Руперт, вскакивая со стула. «Мы пойдем вместе, ведь так?» Они начали с гостиной, войдя туда вслед за Стефани, которая, разводя руками, объясняла, как они разбивали стены, расширяли пространство и, наконец, сумели придать этим простым комнатам немного роскоши. В каждой комнате наступал момент, когда все окружали Алису, словно желая стать свидетелями акта воспоминания. Но ее взгляд оставался растерянным. Она хмурилась, будто ее привезли не в тот дом, или будто искала что-то особенное и не могла найти. Обрывок тонкой нити, который привел бы ее в прошлое. Потом они поднялись на второй этаж. Алиса впереди, цепляясь за руку Ларри, остальные за ними, стараясь идти как можно медленнее. — У вас очень красивый дом, — сказала Кирсти. — Это так мило с вашей стороны, — ответила Стефани. — У нас есть квартирка в Лондоне, но Лондон сейчас уже не тот, что прежде. — Невозможно купить утреннюю газету, — пояснил Руперт, — если не говоришь на португальском или урду. «Un момент!» — вдруг воскликнула Стефани, вырываясь во главу колонны. Она открыла дверь в дальнем конце коридора и пригласила гостей в хозяйскую спальню. «Это зеркало мы привезли из Италии», — сказала она и обратилась к Алику. «Вы хорошо знаете Сиену?» Ларри, который втайне потешался над этими людьми, взял в руки фотографию, что стояла на каминной полке рядом с зеркалом. Двое мальчишек в форме для крикета на спортивной площадке английской частной школы. В мальчике, сбитый, безошибочно узнавался медлительный Том. Второй мальчик, постарше, со светло-каштановой прядью, упавшей на глаз, стоял, держа мяч на вытянутой вверх руке, как будто только что разбил 5 воротец подряд и изо всех сил старался унять самодовольство. Слева на заднем плане виднелся зеленый край женского платья и поля темно-зеленой шляпки. Ларри поставил фотографию обратно на каминную полку, поймав в зеркале взгляд Стефани Гедд, который смотрел на него с выражением, какое он в последний раз видел на лице Бетти Боун в долине Сан-Фернандо. Стоя у окна, Алиса пристально разглядывала сад. Он был меньше, чем в Бруклинзе, не такой запущенный, и под небольшим уклоном сбегал между буковых изгородей к берегу ручья. Остальные присоединились к ней. — Там, — произнесла Алиса едва слышным голосом. — Туда. — Вы говорите про старую иву? — спросила Стефани. Алиса кивнула, прижимая к стеклу кончики пальцев. — Ты хочешь выйти в сад, мама? — спросил Алик. Она повернулась к нему и улыбнулась. Ее лицо просияло, словно от удивления, что он оказался рядом с ней, и что именно благодаря его предложению выйти в сад она сможет наконец это сделать. — Ты ангел, — сказала она. Потом повернулась к Стефани Гедд и повторила. — Мой сын просто ангел. — Да, — ответила Стефани, снова потянувшись рукой к нитке жемчуга. — Я это вижу. На несколько минут сад вдохнул в Алису новые силы. С тростью, без чьей-либо поддержки, она прошла по ухоженному газону с энергией, какой не выказывала уже несколько недель. День начинал клониться к вечеру, бархатный час. В пределах видимости воздух был серебристо-серым, ближе к горизонту его цвет сгущался, становился почти пурпурным. Там, на горизонте, что-то затевалось. Перемена погоды. Но это было еще слишком далеко и могло ничем не кончиться. «В такой день дом выглядит совсем неплохо», — сказал Руперт. Они с Кирсти стояли в тени. «По-моему, здесь очаровательно», — сказала она. «Все благодаря старому садовнику из деревни. Мы не понимаем ни слова из того, что он говорит, но на него можно положиться». Стеф прикладывает к саду мозги, он руки. «Вы были так добры, что позволили нам приехать. не стоит благодарности».